Глава 4. Когда герцог ушел, у меня в голове крутилась всего одна фраза. «Это что сейчас такое было?» Спрашивать «А что вам, собственно, от одинокой девушки надо?» я посчитала чреватым, рискуя получить малоприятный ответ, а потому схватила свои вещички и поторопилась спрятаться в пекарне. Уф, это было, ну, очень странно и очень волнующе, и мне было очень некогда обо всем этом думать, потому что время поджимало. Люди каждый день едят хлеб, значит, мне каждый день нужно его печь. Переодевшись в домашнее платье, я отправилась на кухню, на ходу дожевывая чудом сохранившийся пирожок с яйцом и луком. Выкупив пекарню, я потратила еще немного средств на ее переоборудование. Теперь это походило на бесперебойную линию готовки, расположенную по периметру кухни, в центре которой по вечерам, на удобном стуле с низкой спинкой и тонкими высокими ножками, я дирижировала процессом. Вот и сейчас, заварив себе крепкий чай, я уселась на свой пекарский трон и начала творить магию. В прямом смысле. Большинству одногруппниц учеба на бытового мага нужна была заради корочки, чтобы продать себя подороже на ярмарке невест. В отличие от них, я действительно училась, чем немало удивляла и одногруппниц, и преподавателей. Декан вообще была в шоке от моего рвения, даже аккуратно интересовалась, не прибила ли я настоящую графиню Роттор и не заняла ли ее место. Никто же не знал, что уже тогда я всерьез раздумывала о путях отступления из отчего дома. А все пути сводились к одному простому факту. Драгоценности конечны, и нужно уметь зарабатывать на жизнь. И каждый вечер, заставляя тесто меситься, начинку резаться, жариться, париться, а пироги и плюшки лепиться, я надувалась от гордости. Такая я умничка, такая сообразительная красотулька. Выбрала отличную специализацию и так удачно запряталась в самом сердце королевства. Налив в стеклянную чашку с красивыми двойными стенками травяной чай, я погрузилась в магию. Готовить с ее помощью стало быстрее, удобнее и во всех отношениях приятнее. Но и сосредоточение это требовало немаленького. Спустя 3 часа, оставив пирожки и плюшки, накрытые чистенькими полотенцами, думать над своим поведением перед печкой, я сползла со стула в состоянии выжатого лимона. Спина была сырая, и платье неприятно липло к коже. Но вместо ванны, которую я, между прочим, очень даже заслужила, пришлось взять в руки листы бумаги, карандаш и заняться творческим процессом. Рисовать бальное платье. Шитье, кстати говоря, тоже является частью бытовой магии, но моим любимым никогда не было. Я могла шить на себя и под себя, но ставить это дело на поток ни за что не получилось бы. Для этого нужно понимать, что кому подойдет, и тонко чувствовать клиентуру. Мой предел тонкого чутья был где-то в районе самоубийцы. Я просто один раз ляпнула в девичьей компании, что вот то свадебное платье, очередной предсмертный писк моды, смахивает на бабушкин сарафан моей кормилицы. Собственно, после этого с подружками у меня не задалось. Но, как говорила все та же кормилица, главное в жизни женщины — найти друга. И почему-то, рисуя свое бальное платье и вспоминая житейскую мудрость доброй женщины, я думала о герцоге. Утро началось обыденно. Так обыденно, что все происшествия вчерашнего дня казались какими-то нереальными, как бывает после сна. Только что происходящее было реалистично, и вдруг ты распахиваешь глаза и оказываешься в своей мягонькой постели. Но если герцога еще можно было отнести к разряду сновидений или даже приятных сновидений, то вот надвигающийся бал напоминал о своей реалистичности письмом мачехи. Мерзотная бумажка, равно как и ее кошмарная отправительница, периодически пыталась орать. Я придавила ее прикроватной тумбочкой, но послание, определенно перенявшее что-то от автора, сохраняло исключительную бодрость духа и продолжало время от времени пытаться повопить. Получалось такое неприятное мычание, словно в подвале у меня сидит папенькина жена и периодически воет не то на луну, не то на солнце. Но утро все равно началось обыденно. Я с превеликим трудом сползла с кровати, мысленно ругая себя за то, что увлеклась ночью, и принялась азартно вырисовывать будущее платье. Как будто имело какое-то значение, насколько хорошо я буду выглядеть на этом дурацком балу. После короткой схватки с подушкой и одеялом, в которой мне пришлось выиграть, я умылась холодной водой в надежде хоть как-то взбодриться. А еще потому, что теплая вода почему-то не поднималась до второго этажа. А мне все было некогда заняться этим вопросом. Затем натянула свое любимое, удобное рабочее платье и отправилась красивенько раскладывать свежую выпечку на полочках. До открытия оставалось еще несколько минут, когда в заднюю дверь кто-то неистово заколотил. Вот прямо требовательно, словно случился пожар. Я бросилась открывать, но на пороге оказалась не бригада водяных магов, а сосед. Господин Турус владел колбасной лавкой напротив моей пекарни. Мужчиной он был взрослым, солидным, как и всякий мясник, а еще потрясающим семьянином. Каждый раз, когда я видела, как его маленькая очаровательная жена вставала на цыпочки, чтобы смахнуть с рубашки мужа несуществующую пылинку, а Турус в это время ловко и звонко целовал ее, я даже немного завидовала. Нет, ну, всякое, конечно, бывало у парочки. И мясник иногда приползал домой на бровях, и женка его с подружками куролесила, а трое пацанов-погодков младшего возраста вообще время от времени давали огня всей улице. Но даже за самым грандиозным скандалом с битьем посуды и летающими чугунными сковородками никогда не случалось ничего больше грохота и шума. Как однажды призналась мне сама госпожа Турус, даже сковородку она мечет не в мужа, а в какой-нибудь ненужный предмет дома, что выкинуть жалко и оставить мочи нет. Вот такая вот генеральная уборка по методу простых горожан. Итак, неприлично ранний час, задняя дверь, грохот, и господин Турус на моем пороге. «Саяра, ты в порядке?» — мрачно спросил этот огромный мужчина, руками гнущий подковы и залетных воришек. Растерянно ответила я. «Я видел у тебя на чердаке какое-то странное свечение. Сначала подумал, что пожар, но огня не было. Маруша заволновалась и отправила к тебе». «Я в порядке», — честно ответила я. «За беспокойство спасибо и вот». Быстренько сгребла несколько булочек и плюшек в корзинку, которую пару дней назад одолжила у Турусов с очень вкусной колбасой. «Возвращаю». Турус смущаться и отмахиваться не стал. «Дело привычное». Все на нашей торговой улице делились товаром, минуя деньги. Эдакий натуральный обмен без какого-либо внутреннего курса валюты. «Ну, ты, если чего, вопи. Мы завсегда поможем», — авторитетно заявил Турус и ушел готовиться к рабочему дню. Я закрыла за ним дверь, но вместо того, чтобы продолжить раскладывать товар, прислушалась к дому. Ничего особенного услышать я не ожидала, и потому, ну, очень удивилась, когда поняла, что кто-то действительно шебуршит наверху. По-хорошему, надо было бежать за Турусом и отправлять могучего мясника на разведку на чердак. Но почему-то сегодня логика решила мне отказать, и я полезла самостоятельно. В этом помещении я была всего раз, при покупке дома. Проверила отсутствие плесени и неучтенной живности, и больше не поднималась. Выкидная лесенка долго не хотела опускаться. Пришлось не просто постучать по ней, но еще и поугрожать, и даже немного применить бытовой магии, хотя с починкой предметов у меня совсем скверно. В общем, шум стоял такой, что если там наверху и затаились воры, маньяки, убивцы, то они уже должны были сигануть в окно и дать дёру. Так что, когда лестница, наконец, изволила выпасть, явно целясь мне в голову, я полезла наверх с совершенно спокойной душой, не ожидая там никого застать. А потому оказалась крайне, ну просто до глубины души, поражена, когда поняла, что у меня завелся квартирант. «Ты что тут делаешь?» — ахнула я. «Ну-ка, кыш отсюда!» Темный и порядком захламленный чердак тускло освещал единственный источник света. И, надо сказать, я к этому источнику света отношения не имела никакого. Мало того, весь дом к нему не имел никакого отношения. Из коробки с неизвестным содержимым высунулась пернатая голова с миленьким кучерявым хохолком. Птица уставилась на меня с таким видом, будто это не она влетела в мой дом, а я приперлась на ее чердак. «Кыш!» — повторила я, но уже не так уверенно, как первый раз. Залетевшая ко мне на чердак птица была солнечным Аристелем. Маленькая певчая крохотуля со смешным, залихватски закручивающимся хохолком и непропорционально длинным хвостом обладала небольшими магическими свойствами, за что уже несколько веков как страдала. По правде говоря, несмотря на все королевские указы и приказы, солнечный Аристель был видом почти что исчезнувшим, и встретить его считалось большой удачей. Ну и в моем случае еще большой головной болью, потому что у меня, между прочим, любопытные и беспокойные соседи. А если кто-то посторонний узнает, что на чердаке пекарни живет редкий экземпляр магической птицы, мой домик разберут по камешку. На мое третье растерянное «кыш» птица вообще спряталась обратно в коробку, потеряв к нагрянувшей хозяйке жилища всякий интерес. А я, между прочим, на квартирантов не рассчитывала. В выходной, наверное, я бы еще неуверенно помялась на пороге собственного чердака, размышляя, что же делать и как быть, но время поджимало. «Так», — угрожающе заявила я, обозначив свою решительность, и зашагала к коробке с птицей. Пока шагала, топала изо всех сил, уверенная, что приближение агрессивной хозяйки дома должно спугнуть любую нормальную дикую зверушку. Зверушка не спугнулась. А когда я заглянула в коробку, то поняла, что платье — это меньшая из моих проблем. Пропошив платье, я кое-что знала. Балы несколько раз посещала в свое время. Герцог вообще вылетел у меня с утреца из головы, как нечто близкое к сновидению. А вот солнечный Аристель, свивший гнездо у меня на чердаке, был совершенно реален. «Так», — задумчиво протянула я, смотря, как птица сердито сияет изо всех сил и прикрывает крыльями кладку. «Так». Поняв, что еще один «так», и пернатый жилец решит, что хозяйка дома умалишенная и можно ее не бояться, я уперла руки в боки и строгим тоном спросила. «Ты зачем здесь поселилась? Столица не место птичкам и птенцам». Аристель печально вздохнула и показала лапку с остатками цепочки. «Понятно. Бедолага сбежала от браконьеров, по дороге на радостях нагуляла прибавление и спряталась, где попала. И где попала, оказалась моей пекарней. Выставлять на улицу животинку у меня не поднималась рука, так что пришлось смириться с неизбежным». «Ладно», — мрачно решила я, — «оставайся». Аристель посмотрела на меня жалостливыми глазками, и я поправилась. «Оставайся со всем приданным, но придется соблюдать несколько правил». Птица с готовностью закивала. «Во-первых, никакого сияния, а то все соседи сбегутся». Дождавшись неуверенного кивка и мягкого уменьшения света, я продолжила. «И никакого чириканья, клиентов распугаешь». Птичка презрительно щелкнула клювом, но все же кивнула. «И никакого постоянного проживания. Встанете на крыло и кыш-кыш отсюда, пока соседские мальчишки не поймали». Тут Аристель печально вздохнула и даже не стала спорить. «Зайду вечером, проверю», — резюмировала я, направляясь к лестнице. Но, конечно, уже до самого открытия я успела сбегать наверх несколько раз. Теплая одеялка, забытая кем-то вязаная игрушка, тарелка с водой, тарелка с хлебом, чудом завалявшееся пшено. В какой момент моя пекарня превратилась в птичий отель с трехразовым питанием?